Глава восьмая. «Наши друзья утверждают, они столкнулись с диким вепрем», — сказал доктор Мафуз. «Какая глупая ложь! Ни один вепрь на такое не способен. Только чудовище, только получеловек. Мышь у него в лапах, и если Маля не освободит парня, то мышь умрет. Если она не сбежит от солдатиков и не найдет способа взять лекарство у доктора Мафуза...» «Маля!» Девочка отвлеклась от зачарованного созерцания ран. Мафуз повторил. «Я кипячу инструменты. Помой руки, займешься очисткой раны и швами». Маля поспешила к котлу с кипящей водой, как будто окоченевшая. Солдатики находились везде. Отмываясь, она украдкой поглядывала на них, чтобы изучить врагов. Выглядели те довольно потрепанными. Ее отец всегда насмехался над подобными. Потертое снаряжение, обожженные кислотой лица, дырки на месте выбитых зубов. Но их ружья были заряжены, клинки блестели бритвенно-острыми краями, и, главное, солдатики были везде. Ходили вокруг, набились в хижину доктора, выставили караулы. Они зажгли костры, набрали в старые пластиковые канистры воды из соседнего подвала, покидали на грязный бетон награбленное, от риса до мертвых куриц. Кажется, они обшарили всю деревню. Высокий чернокожий парень с пронзительными глазами отправил троих набрать дров и развести костер. Его бицепс пересекали три шрама убийцы. Значит, он убил 9 врагов. Маля попыталась сосчитать шрамы убийцы на других солдатиках, но сбилась, их было слишком много. Вероятно, они убили больше 200 человек. Отметины были даже у самого молоденького, которому только и позволялось, что таскать кислоту и мачете, а у самых старших, вроде лейтенанта и раненого солдатика, таких шрамов насчитывалось не меньше дюжины. «И что мы с этим сделаем?» — спросил какой-то солдатик. Маля оглянулась на звук глухого голоса. Мачете расколола ему челюсть и оставила на лице шрам до самого глаза. Но Маля смотрела только на его добычу — козу, которую он вел за собой. Маля сразу узнала Гэбби, козу доктора. «Не надо!» — попыталась возразить девочка, не сообразив промолчать. Лейтенант Сейл беседовал со своими сержантами, но тут соизволил отвлечься, как будто бледный смертоносный богомол посмотрел на дичь. «Похоже на ужин». Он продолжил делать пометки на заплесневевшей карте, не думая, что именно приказал и кому испортил этим жизнь. Солдатик обмотал веревку Гэбби вокруг ее копыт, стянул их и внезапно сшиб козу с ног привычным движением. Гэбби рухнула с грохотом и удивленно закричала, но теперь она оставалась беспомощна, как мешок риса. Лейтенант Сейл разговаривал с сержантами, и слова его иногда заглушал шум. «Гоните его от берега, к югу», — обсуждал сержант детали охоты. «А6, распределитесь по этому гребню, он пока не тонет во время прибоя. Река прикроет». Маля бессильно наблюдала, как солдатик опустился на колени рядом с Гэбби, поднял мачете и вонзил его в шею козе. Гэбби в панике заблеяла, но тут клинок вошел ей в горло, и коза замолчала навсегда. Мальчик начал отпиливать ей голову. Хлынула кровь, и Маля отвернулась. Больше никто этого не заметил или не обратил внимания. Они всегда так поступали. Забирали еду у других людей, убивали их. Маля смотрела на солдатиков и ненавидела их. Солдаты были очень разные. Черные, белые, желтые, смуглые, худые, маленькие, высокие, низкие. Но при этом ничем не отличались друг от друга. Неважно, пытались ли они отвести от себя пули при помощи ожерелья из пальцев, браслета из детских зубов или татуировок на груди. Все равно их покрывали одинаковые шрамы, а глаза были мертвые. Маля закончила мыть руки и протерла их спиртом, пытаясь не смотреть на расчленение Гэбби. «Они просто такие», — напомнила она себе. «Не надо бороться с тем, с чем бороться не можешь». Ей нужно думать, как Сунь-Дзы, составить собственный план, достать нужные лекарства и убежать к мышу. Маля стала вслушиваться в план лейтенанта Сейла. «Б-6, взвод Хайло, потомок». Все эти имена ничего не говорили Мале, но она поняла, что вокруг множество солдатиков. Им нужен получеловек, и что жизнь мыша теперь и ржавчины не стоит. Если они найдут получеловека до возвращения Мали, он решит, что она его выдала, и тогда мышь умрет. А она застряла здесь, пытаясь подлатать человека, который с радостью отрезал бы ее оставшуюся руку. Маля закончила мыться, вытащила из горшка простерилизованные щипцы, скальпели и иглы и прошла между внимательно наблюдающими солдатиками к последнему выжившему. Вот бы найти какой-то способ объяснить доктору, что произошло с мышом. «Отойдите!» — велела она, проталкиваясь сквозь толпу. Солдатики чуть-чуть расступились, но отходить не стали. Доктор поднял голову. «Вашему товарищу нужен воздух. Лишняя грязь его ранам явно не нужна. Либо вы будете слушаться девочку, либо он не выживет». «Если он умрет, ты тоже сдохнешь», — пробурчал один из них. Маля не знала, был ли это Соа или кто-то другой, но раненый парень отреагировал на эти слова. «Вы их слышали?» — прохрипел он. «Отойдите, пусть доктора работают». Маля опустилась на колени и стала тампонировать раны, осторожно отрывая прилипшие кусочки ткани от мяса и проверяя, как выглядят сломанные ребра и не повредили ли они внутренние органы. Парень ни разу не вздрогнул, только иногда задерживал дыхание, когда она лезла слишком глубоко. Он смотрел прямо перед собой с выражением крайнего презрения. Маля отжала лоскут от крови и продолжила обрабатывать рану. Какая она дура. Конечно, за монстром охотились. Там везде были отпечатки ботинок и собачьих лап. Не мог же он появиться ниоткуда. Он пришел из затонувших городов, как и его солдатики. Теперь это было очевидно. «Не притворяйся, что это сделала свинья», — сказала она. Раненый солдатик впервые посмотрел на Малю. В зеленых глазах с золотыми искрами вспыхнула жестокость. Лицо, созданное войной. Твердое. «Если я говорю, что это был вепрь, значит вепрь». Маля опустила глаза. Нет смысла возражать. Такие мальчики пролили в своей жизни слишком много крови. Им ничего не стоит отнять еще жизнь другую. Глупо ему сопротивляться. «Что-то не так, сержант Ошо?» Голос звучал довольно мягко, но у Мали мурашки по коже побежали. На них смотрел лейтенант. Бледная кожа, светлые волосы, пустые серые глаза. Поначалу ей казалось, он похож на труп, такой же бледный. А теперь он скорее походил на насекомое, длинное худое тело и тонкие конечности. Но вдруг Маля поняла, кто этот персонаж на самом деле. Кой-волк. Настоящий кой-волк, кровавый и ржавый. Идеальный хищник, опасный и умный. Светло-серые глаза Сейла остановились на ней. «Я должен что-то знать». Ошо пренебрежительно взглянул на Малю. «Ничего, лейтенант. Ты должен мне рассказать». «Нет, ошметок хорошо себя ведет». Лейтенант Сейл вернулся к грязным картам раздавать указания другим солдатикам. И Маля наконец-то выдохнула. Она вернулась к работе, надеясь, что рискнет поспешить. Выбирая из ран листья и мусор, девочка думала о лекарствах, лежавших прямо у нее над головой, в хижине доктора. Солдатики их не нашли. Пока не нашли. Доктор прятал лекарства в чехлах из промасленной кожи, лежавших в книгах с вырезанными страницами. Просто книги. Их там целая куча. И все-таки лекарства в хижине были. Антибиотики, за которые можно выкупить жизнь мыша у умирающего получеловека. Нужно только добраться до них. Доктор подошел к Мали с иглой и кетгутом в руках. Видел он очень плохо, даже в кое-как зачиненных очках. Мафузу пришлось сильно наклониться, чтобы осмотреть рану. «Не так все и страшно», — решил он. «Ребра у него крепкие». Мали указала на одну из ран. «Это очень сильно кровоточит». «Хм», — доктор присмотрелся. «Хм, разорван нервно-сосудистый пучок. Нужно ее прижечь, а затем зашить раны». «Ты хоть что-нибудь видишь, старик?» — неожиданно спросил пациент. Маля посмотрела на него, пытаясь вспомнить имя. «Ошо. Сержант Ошо». «Я вижу», — сказала она. «И шить буду я». «Кровь и ржавь! Калека будет шить!» «За словами следи», — велела Маля, «а то зашью тебе задницу». Доктор испуганно дернулся, но солдатик только усмехнулся. «Смотри-ка, какой смелый ошметок!» «Просто у меня есть игла». Маля выбрала место и левой рукой воткнула иглу. Рука доктора встретила ее на другой стороне и протянула кетгут сквозь плоть. Затем доктор передал иглу девушке. Вдвоем они составляли почти целого врача. Мафузы, Маля сделали еще один стежок. «У нас нет никаких вакцин», — сказал доктор. «Тебе придется держать рану в чистоте и сухости». «Знаю», — отозвался Ошо, снова глядевший прямо перед собой. Судя по состоянию его тела, вряд ли Ошо на самом деле это знал. На темной коже светлели десятки шрамов. Куска уха не хватало, а на шее красовался круглый сморщенный шрам, как будто от ожога или удара ножом. Маленькое круглое отверстие, со временем затянувшееся. Солдатик проследил взгляд Мали. «Армия бога», — объяснил он. «Снайпер». И открыл рот, демонстрируя выходное отверстие. Розовый язык был разорван. «Прошло насквозь. Язык разорвало сбоку. Пуля вышла изо рта. А вот зубы целы», — солдат оскалился. «Все целы. Норны меня уберегли». «И меня?» — Маля подняла культю. «Не сказал бы». «У меня осталось левое». «Ты левша?» «Теперь да». Она не стала рассказывать ему, сколько времени ушло, чтобы научиться делать левой рукой то, что она так легко делала правой. Иногда девочка переставала понимать, что делает, и чувствовала себя как будто в зеркале, пытаясь что-то сделать левой рукой. «А у тебя неплохо получается», — признал он. «Для того, что я делаю, да». «А мне больше и не надо». Маля испуганно посмотрела на солдата. В его голосе прозвучало что-то похожее на извинение, сожаление. С ним можно иметь дело. В нем осталось нечто человеческое. Доктор Мафуз постоянно нудел. Любой человек добр по своей природе. Судя по опыту Мали, он слишком хорошо думал о людях. Но сейчас, глядя на сержанта по имени Ошо, она думала. В душе этого сурового парня, покрытого шрамами, осталось что-то живое, что она могла бы использовать. Маля продолжала шить. «Почему тебя называют Ошо?» Он вскрикнул, когда игла прошла сквозь кожу. «Убил восьмерых врагов. Зарезал. У них были ружья, а я им горло перерезал. А Ошо — это восемь на каком-то языке». Солдат дотронулся до глубокого ожога на щеке. Метки полковника Гленна Штерна. «Получил полные полосы за это дело. Громкий был случай». Солдатики, столпившиеся вокруг, закивали. «Легендарное блудельце», — согласились они. «А как ты это сделал?» — спросила Маля. «Не твое дело, ошметок». Всякая мягкость в его голосе исчезла. Даже если в душе у него и оставалось что-то доброе, голос сделался резким и грубым. «Заткнись и шей!» «Я?» «Я вырву тебе язык и зажарю, если не заткнешься. И съем!» Жесткий и холодный, как кость. Очередной убийца со следами крови за спиной и целой рекой крови впереди. Маля опустила голову и сосредоточилась на работе, мечтая, чтобы на нее никто не обращал внимания. Наконец они с доктором распрямились. «Ну вот», — сказал доктор, — «ты поправишься». У Мали затекли рука и шея. Шить так было ужасно неудобно, но по-другому они не могли. Ошо внимательно оглядел швы. «А что? Аккуратненько», — решил он. «Эй, парни, гляньте, как меня заштопали». «Ага, заштопали. А теперь выметайся отсюда нахрен, чтобы можно было забрать лекарства и убежать». Если бы солдатики ушли, она еще могла успеть убежать в болото, к мышу. Даже в темноте Маля почувствовала бы, где он ее ждет. Она приведет доктора, они договорятся, и мышь не умрет. Подошел лейтенант. «Как ты, сержант?» «В полном порядке». Ошо сел. Смертельно побледнев, несмотря на светлую кожу, он сумел встать. «Я готов идти дальше». Его начальник резко дернул головой. «Отдыхай, солдат. Мы никуда не идем. Будем отправлять поисковые партии, а базу устроим здесь. Какой смысл жить на болоте, если этот жирный городишко вполне способен нас прокормить?» Он положил руку доктору на плечо. «Где тут у вас антибиотики?» Сердце у Мали замерло. «Это ее антибиотики для мыша». «У нас их нет», — ответил доктор. «Но не беспокойтесь. Рана чистая. Очень чистая. Осложнений быть не должно. Мы все хорошо простерилизовали. Использовали дистиллированную воду и спирт». Лейтенант притянул доктора к себе. «Ты что, принимаешь меня за тупое отродье войны? У животных грязные когти. Значит, нужны лекарства». Маля кашлянула. «Мы же сказали, это был вепрь». Лейтенант рванулся вперед быстро, как змея, схватил Малю и сжал ей горло, не давая дышать. Доктор закричал, но солдатики оттащили его назад. «Что ты за зануда такая?» — спросил лейтенант. «Может, взять тебя с собой? Будешь присматривать за Ошо? Если сержант выживет, я тебя даже отпущу и последнюю руку оставлю при тебе». Его жаркое дыхание щекотало девушке щеку. «Как тебе идея? Или, может быть, сразу отрезать тебе руку и обмотать вокруг шеи? Она все равно будет с тобой». Маля не могла дышать, лейтенант полностью перекрыл ей воздух. Он приподнял девушку над землей. «Или я просто постою так, пока ты будешь дергаться. Люблю, когда дрыгаются хорошенькие девочки». У Мали перед глазами засияли звезды. Она слышала, как где-то вдалеке доктор Мафу спросил. «Не надо, пожалуйста. У нас их совсем мало на случай крайней необходимости. Эти лекарства так сложно достать». «То есть жизнь моих солдат не крайняя необходимость? Я не это имел...» «Тащите лекарства, док. Ваша девка сейчас задохнется». Доктор Мафуз полез вверх по лестнице в свою хижину. И только когда он вернулся с таблетками в руках, лейтенант Сейл отпустил Малю. Она отползла в сторону, задыхаясь, прижимая руку к горлу. Воздух обжигал легкие огнем. Солдатики схватили девушку и бросили к сержанту Ошу. Маля с трудом поднялась на колени. Она услышала, как лейтенант сказал. «Навалимся, парни. Нужно выставить караулы. Побудем пока здесь». «Нет,